не хотите ли подбавить рому? — сказал я моему собеседнику. — У меня есть белый из Тифлиса. Теперь холодно. — Нет, благодарствуйте, не пью. — Что так? — Да так. Я дал себе заклятие. Когда я был еще подпоручиком, раз, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сделалась тревога. Вот мы и вышли перед фрунт, навесили. Да уж и досталось нам, как Алексей Петрович узнал, не дай Господи, как он рассердился. Чуть-чуть не отдал под суд. Оно и точно. Другой раз, целый год живешь, никого не видишь. Да как тут еще водка? Пропадший человек. Услышав это, я почти потерял надежду. — Да вот хоть черкесы, — продолжал он, — как напьются бузы на свадьбе или на похоронах, так и пошла рубка. Я раз на силу ноги унес, а еще у мирного князя был в гостях. — Как же это случилось? — Вот. Он набил трубку, затянулся и начал рассказывать. Вот, изволите видеть, я тогда стоял в крепости за Териком с ротой, этому скоро 5 лет. Раз осенью пришел транспорт с провиантом. В транспорте был офицер, молодой человек лет 25. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. — Вы верно, — спросил я его, — переведены сюда из России? — Точно так, господин штабс-капитан, — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно. Ну да мы с вами будем жить по-приятельски. Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч. И, пожалуйста, к чему эта полная форма? Приходите ко мне всегда в фуражке». Ему отвели квартиру, и он поселился в крепости. — А как его звали? — спросил я Максима Максимовича. — Его звали Григорием Александровичем Печориным. Славный был малый, смею вас уверить, только немножко странен. Ведь, например, в дождик, в холод, целый день на охоте, все иззябнут, устанут, а ему ничего. А другой раз сидит у себя в комнате, ветер пахнет, уверяет, что простудился. Ставнем стукнет, он вздрогнет и побледнеет. А при мне ходил на кабана один на один. Бывало, по целым часам слова не добьешься. Зато уж иногда, как начнет рассказывать, так животики надорвешься со смеху. Да-с. С большими странностями. И, должно быть, богатый человек. Сколько у него было разных дорогих вещиц. — А долго он с вами жил? — спросил я опять. — Да с год. Ну да уж, зато памятен мне этот год. Наделал он мне хлопот, не тем будь помянут. Ведь есть, право, такие люди, у которых на роду написано, что с ними должны случаться разные необыкновенные вещи. — Необыкновенные? — воскликнул я с видом любопытства, подливая ему чая. — А вот я вам расскажу.